По сообщениям южнокорейского СМИ Ньюсис 3 августа в Сеуле гражданские и рабочие организации Южной Кореи создали организацию «Всенародное движение за мир» 15 августа. Они решительно требовали от власти Южной Кореи и США немедленно отказаться от враждебной и военной политики в отношении Северной Кореи. На пресс-конференции, посвященной учреждению названной организации, выступавшие отметили: «Нынешний президент Южной Кореи, который обещал возобновить диалог с севером страной и заключить мирный договор, активнее всех выступает за применение санкций против соотечественников. Он же дал слово пересмотреть решение о размещении СААД, но добивается дополнительного размещения пусковых установок этой системы, обманывая общественность так называемой оценкой влияния на окружающую среду». Новая организация заявила, что 15 августа будет организовать общенародный митинг 15 августа на площади у Сеульской городской мэрии и развернуть манифестацию вокруг американского и японского посольств в Сеуле.